эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находится Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира. Сегодня у нас в гостях сказитель Ольга Семенова, Роттердам. Здравия тебе, Ольга! Здравствуйте, Елена! Тема сегодняшнего эфира – славяне, предки голландцев. Итак, как же славяне оказались в далекой и мокрой Голландии? Какими ветрами их туда занесло? Удивительно, но их занесло к Маасу именно ветрами. Это невероятная, просто потрясающая история. И если бы не исторические указания в сохранившейся хронике, в нее было бы трудно поверить. С доказательствами того, что славяне жили и строили города на территории современной Голландии, вы познакомитесь, слушая исследователя в этом направлении Ольгу Семенову Роттердам. Итак, я предоставляю микрофон Ольге. Ольга, для начала расскажи о себе. Хорошо, в двух словах можно сказать так. В социальных сетях я известна как Ольга Семенова Роттердам. Закончила я Белорусский государственный университет, кафедры психология и история. И волею судьбы оказалась в Голландии, где живу уже 20 лет, изучаю язык, культуру, историю этой страны. Ну и вот на данный момент мне очень интересно события, происходившие в Нижних землях на сломе эпох, то есть век до нашей эры и века после нашей эры. Светлана? Хорошо. Ну а теперь я предлагаю перейти к теме нашей сегодняшней передачи «Славяне, предки голландцев». Скажи, пожалуйста, Ольга, как ты пришла к такой достаточно крамольной для современной историографии мысли, что славяне проживали так далеко на Западе, ни много ни мало в Голландии? Да, меня на эту мысль навел наш мудрый комик и журналист Михаил Задорнов. Дело в том, что еще по приезде в Голландию, где-то с первых шагов изучения голландского языка, я стала ловить себя на мысли, что мне знакомы те или иные слова. Вот было такое состояние, постоянное ощущение дежавю. На тот момент я еще не могла себе объяснить странные языковые совпадения между голландским и славянским языками. А когда Задорнов открыл для меня славян Восточной Германии, то есть рассказал, что сейчас немцами считают тех, кто еще несколько сот лет назад относился к славянской языковой группе, имел славянские культурные традиции, вот в тот момент я задалась вопросом. Вот если они мечели балтийских славян, ну, условно возьмем, 1000 лет назад, то, в принципе, то же самое могли сделать и с голландскими славянами пару сотни лет ранее. И вот в тот момент у меня появилось вот это осмысление вот этого дежавю в голландском языке. И, в общем-то, началось с языка. Я стала разбирать голландские слова по косточкам, сравнив их со словами славянскими. Я нашла основные способы коверканья, ну, скажем так, чарамути, да, очень хорошее слово есть уже у Платона Лукашевича. И вот, найдя основные способы коверканий чарамути истотного на голландских землях языка, я пришла к выводу, что древние голландцы говорили когда-то, ну, назовем это условно, древнепротославянском языке. Этот вывод требовал подтверждения в других каких-то историко-лингвистических областях. Если голландцы говорили на древнеславянском, жили на этих землях, они должны были оставить о себе память в топонимах, допустим, или в названиях там рек, городов, да, то есть это что есть, является топонимами. И вы знаете, я, признаться, сама была невероятно удивлена своей правоте. Вот, даже, я бы сказала, шокирована, когда я начала заниматься этой темой более плотно и более конкретно. Вот первое, что я выяснила, современный город Утрехт назывался когда-то Вилтенбюрг и принадлежал когда-то вилтам славянам. И вот здесь фотография города Утрехта, конец XIX века. Хорошо. И как же славяне оказались на территориях, что сейчас называют Нидерланды? Да, вот это потрясающая история, о чем Лена уже говорила в начале передачи. Я так думаю, что Джон Толкин и другие писатели фэнтези просто толкутся в коридоре в поисках сюжета. Настолько эта история фантастична. Сейчас я расскажу об этом, но немножко перед этим хочу отметить важную деталь. Я пересмотрела больше десятка голландских хроник, исторических хроникальных сборников разных веков, от начала XVI до конца XVIII века. И вот что бросилось в глаза, чем позже написана книга, тем меньше в ней упоминания славянок. Упоминания те есть, но их становится все меньше и меньше по мере редактирования истории. А там, где они все-таки есть упоминания, их существование на голландских землях или выпадает из контекста повествования, то есть идет книга, рассказ о чем-то, вдруг они появляются, как из табакерки, а потом также исчезают, ну или вообще, в общем-то, оспаривается существование их как факт. Вот. Но, тем не менее, эти сведения есть, и вот сейчас перед вами слайд, это интереснейшая книга 1517 года. Это самая старая и доступная хроника на сегодняшний день, хроника Корнелиуса Аврелиуса. Она еще известна как «Дивизи Кроник». И вот именно с этой книги и началось мое изучение славян на голландских землях. Сейчас я вам процитирую ее. Перевод дословный специально, чтобы как бы не уходить далеко от текста. Итак, цитата. «Недалеко от устья реки Мас, где Мас впадает в море, и вышли они на землю, и заняли это место, и остались там долгое время жить в шатрах и хижинах из дерева и тростника сделанных. Наконец заняли они это место, и крепость с поселением сплотничали, и укрепились против нападения врагов, так как это было возле моря. Поселение было большим и крепким, назвали они его Славенбюрг, потому что звались они Славы, славяне. И было это в IX веке до Рождества Бога, в те времена Самуила, который пророком-судьей был для детей Израиля». То есть что у нас получается? Тысячи лет до нашей эры, во времена пророка Самуила, в устье реки Мас у моря построили люди город Славенбюрг. И назвали они его своим именем, ибо звались они Славы. А уже рвутся шаблоны, и как бы, ну, как такое может быть? Кстати, в доказательство, вот еще один слайд я вывела, это скрин с этой самой дивизии Кроник фон Корнелиус Аврелиус со страничками из, ну, это не титульный лист, а там какой-то второй или третий по счету. То есть, если кому-то интересно и любопытно, все сноски на ту литературу, которую я использовал, будет потом внизу предоставлено. То есть вся работа сделана по конкретному материалу, по именно старинным до XIX века в хроникам и книгам. Так вот, где проживают славяне и где берега Северного моря, куда высадился этот народ, обосновался там, да, то, что я и говорила. Как бы факты очень удивляющие. Но это еще не все, дальше будет еще интереснее. Вот что пишет Корнелиус Аврелиус дальше. Цитата. «Перед этим я уже писал, как Бритус и Коринеус с находившимися у них на службе троянцами на остров Альбин прибыли, и там нашли очень больших гигантов и великанов, Рёзен, которые, как утверждают некоторые хроники, пришли из Ассирии и дали этому острову название Альбион по причине сверкающих гор Альбиона». Ну, про Ассирию можно говорить отдельно. Пришельцы во главе с Бритом бились с гигантами Альбиона и победили их. Часть из побежденных ушла в горы, другая часть села на корабли и отправилась к устью Маса, где они возвели свой город Славенбюрг. Оказывается, эти славенбюргцы были не только выходцами из Ассирии, но беженцами из Альбиона, но они еще были и великанами. Читаем хронику дальше. Цитата. «И этот народ славяне стал большим и умножился, и они разделились, и направилась часть этого народа на юг, и заняла там свое место, и заселила ту часть земли, которая ныне Южная Голландия зовется. И этот народ зовется с тех пор Вилтами». Вот эта выдержка из хроники очень примечательна. В ней говорится о трех важнейших аспектах. народ, освоившись на новых землях, стал умножаться. Да так, что земли им стали малы, и славяне разделились. Часть осталась на месте, а другая часть славян отправилась осваивать южные территории. И вот те, кто пошел на юг, стали зваться вилтами, оставаясь при этом славянского рода племени. Это, к слову, о том, что славяне имели множество названий, это были племенные названия, но тем не менее относились они к одному общему роду. И данный пример еще раз это подтверждает. Итак, я упомянула о городе Слафенбюрг. Это, в общем-то, легендарный город. Я знаю, что многие славянофилы ищут его, где бы он мог находиться. Он находился в Голландии. И помимо Слафенбюрга, славяне-вилты основали еще множество городов на этих землях. Вот на данный момент я составила здесь карту. У меня получилось найти 12 городов, имеющих основанных славянами, причем это все доказано, написано в хрониках, просто это тема не сегодняшнего разговора. Вот. Но вот из этих 12 городов часть городов уже не существует. Я вот попробую показать: Витлам, Слафенбюрг, Вармунд. Дальше вдоль Рейна Вилцфейнен, Варисфельд. Эти города, к сожалению, уже исчезли с карты. Слафенбюрг и Витлам, которые находились в устьях рек, считается, что Масс, они утонули. Зато такие города, как Харлем на севере, Лейден, Утрехт, который, как я уже говорила, назывался Вилтенбюрг, Дордрехт и совсем на юге город Фалкенбюрг, они существуют и по сегодняшний день. Я себе увеличу картинку. Но очень интересная деталь о том, что эти города основаны славянами вилтами, еще можно прочесть в старинных голландских хрониках. Их надо искать, но это есть. Но вы ничего, вот просто от слова «вообще ничего» не найдете о роли славян в происхождении этих городов в современной голландской исторической литературе. Ни в Википедии, ни в какой-то исторической литературе вообще об этом ничего не пишут. Вот табула раса, запретная тема. Настолько запретная, что вот даже становится смешно, потому что у голландцев тоже есть альтернативные историки, и сайты существуют. Например, батавы, как народообразующий голландский народ, очень сильно критикуются, и, в общем-то, уже развеян этот так называемый батавский миф. И, тем не менее, на сайтах этих альтернативных историков ничего вообще не говорится о славянах. То есть миф развеян, но новый не создан. А славяне – это вообще тема, которая затрагивает, упаси Господи, западной историографии. Иначе вообще всю историю придется переписывать. Это страшное дело, в первую очередь для политики. Как-то так. Елена? Понятно, хорошо. Скажи, пожалуйста, Ольга, а с чего ты решила, что голландские поселенцы были именно славянами в нашем современном понимании этого термина? Может, авторы хроник подразумевали под вилтами и славянами, например, скандинавские племена? Лен, ты задала очень правильный, грамотный вопрос, да, то есть название, в общем-то, может ни о чем не говорить, да, можно там, грубо говоря, там, собаку, там, оленя, не знаю, назвать славяном, да, славянином, то есть дать название, то есть которое может, в общем-то, ничего не значить. Но уверенность такая есть. Откуда эта уверенность? Она заключается в том, что, во-первых, половина жителей современной континентальной Европы – это славяне. Не знаю, задумывались кто-то об этом или нет. До сих пор это большая часть населения. Ну и, безусловно, огромное количество указаний прямых и косвенных, в первую очередь прямых, в исторических хрониках, в книгах. И сейчас я попробую на конкретных примерах вам это доказать. Вот давайте сразу начнем с Корнелиуса Аврелиуса. Он пишет, что некие люди высаживаются в устье реки Масс, назвали они свой город Слафенбюрг, потому что звались они Славы. Но вот характерно, что народ назвал город в свою честь. Не Бриттенбюрг, не Альбионебюрг, никак иначе, а именно Слафенбюрг. Вероятно, Это говорит о значимости именно этого имени для новых насельников этих земель. Кстати, интересная деталь. Этот город просуществовал, согласно тем же хроникам, около 2200 лет. Я нашла дату в одной из книг, в которой говорилось, что город погиб якобы от наводнения в начале 1200-х годов. Ну, здесь несколько удивительная ситуация. Может быть, автор ошибается, но не могли голландцы не знать практически до XIII века о существовании подобного города. То есть, опять же, эта информация затирается, но даже если представить, что автор ошибся и город утонул значительно раньше, в любом случае какая-то информация об этом должна была остаться. Она осталась, но ее никаким образом не афишируют. Просто от слова вообще никаким. Далее. В европейской историографии наши предки обозначались именами славы или склавы. Ну, это тоже общеизвестно. Помимо этих имен существовало огромное множество иных имен, наименований родов и племен, так или иначе относящихся к общему первопредку и объединенных общим языком, культурой, традициями, верованиями. Интересно, что хроника 1517 года в числе первопредков называют именно людей, именовавших себя славянами, ибо и город они возвели в свою честь. И вот от этих слова «родичей», людей, которых объединяло слово, язык и общий род, вот от этих слова «родичей» славян выделились, зажили самостоятельной жизнью и укоренились по всей Европе люди, взявшие имя Вилты. Вот как об этом говорится в другой хронике уже 1677 года. Сейчас я ее выведу на экран. Вот ее скрин. Называется она «Описание города Дордрехта». Цитата. «Славяне, большие по природе и телосложению, за несколько сотен лет до Рождества нашего Господа очень умножились, и стала им эта земля слишком мала, и переправились через реку Маас на земле, где ныне город Дордрехт стоит». Кстати, в книжке так латинскими буквами написано «стоит». Дальше. «И заняли, и населили их, и они звались Вилты». То есть из книги в книге повторяется о том, что славяне расселились и стали они зваться вилтами. Ну, согласитесь, в конце XVII века, когда писалась эта книга, описание города Дордрехта, уже было четкое понимание, кто такие славяне, какие территории они занимают, на каком языке говорят. Автор, говоря о голландских славянах, ну, четко осознавал, о ком идет речь. Я вернусь немножко назад. Вот это скрин из книги Корнелиуса Аврелиуса. Еще раз, чтобы вы просто видели, понимали, о чем идет речь. Конечно, вы вряд ли это можете прочитать, но здесь четко видно, что речь идет о славянах, вилтах, которые основали город Вилтенбюрг. Вот здесь вот написано, что это Южная Голландия, город Вилтенбюрг. И дальше, подчеркнутое красным, говорит о том, что из этих вилтов часть из них осталась жить в Вилтенбюрге, а часть пошла дальше. О том, что вилты и вилеты были славянского рода племени, соглашаются все голландские хронисты, упоминавшие о них в своих трудах. И вот еще один скрин из книги, в общем-то, о Батавии, да, о батавах, о голландцах уже более позднего издания. И тем не менее я черным подчеркнула. Здесь написано «The Wilton and Zeker folk under the Slaven». Вилты есть точно народ между славянами. То есть никто не отрицал, что вилты и славяне – это есть суть одно. Дальше еще один автор, историк Ян Вагинар в своем глобальном труде «История Отечества», это уже 1749 год, то есть мы говорим уже середина XVIII века, пишет следующее. Среди них находились также и некоторые другие народы, такие как херулены, склавы, венеты, или венеды, или вилты и тому подобное. Собственно говоря, некоторые хронисты утверждают, что город Флардинге носил когда-то имя Слафенбюрг, вероятно, потому что здесь жили склавы. Другие говорят, что склавы и вилты заимели эти земли через победу. Но я недаром обратила внимание, что эта книга уже 18 века, уже начинается highly likely, то есть якобы были, якобы заселили. Но, тем не менее, как бы память еще держит людей на вот этих фактах. Здесь важнее другое, что Ян Вагинар перечисляет венедов и вилтов через «или». То есть для него, в общем-то, это люди родственники, и он не видит разницы между ними. Это кельтская монета, изображение, которых очень много находят в течении реки Рейн. Еще одна выдержка, уже другой автор, Херард фон Лон, 1744 год. Цитата. «Другая часть этих склавов под удивительными именами», вот это меня очень тронуло, когда я переводила, «под удивительными именами Венеты, Виты или Вилты, верю я, поселились в и около Вилтсфейна, где Вилты свои города имели». Опять речь идет через запятую «Венеты, Виты или Вилты», вот, которые свои города имели. Обратите внимание на эту фразу. То есть это был не один город, не какое-то одно поселение, это было целое, ну, государство, может быть, это будет громко сказано, но достаточно заселенная территория. Еще несколько слов о Вилтах. Вилты, они же Вилеты, они же Вениды, они же Венеты, а также Венеды. Все это славянские племена, которые жили от Атлантического океана до Скифских земель. На это указывают, кроме Цезаря, Прокопиус, Тацит, Фридегари, множество авторов. Вот. Мавра Арбени, который жил и творил в XVI веке, в своем труде «Славянское царство» цитирует Иордана Алана и его книгу «Геттике». Цитата. «Венеды, происходя из одного корня, известны ныне под тремя именами Венедов, Антов, Славян. Другими словами, нет никакого различия между славянами, вилтами и венедами. Они есть суть одно». Далее Арбени ссылается на Петра Суфрида Леовардийского, его книгу «Происхождение фризов». То есть это местная книга. И пишет следующее, цитата. «Все историки, писавшие об истории Британии, сходились во мнении о том, что Брут изгнал с этого острова великанов, именовавшихся славянами». И далее. «Вскоре, недалеко от этого места, близ древней Флардинги, славяне возвели мощную цитадель, назвав ее по своему имени Слафенбюрг. С этой историей Голландии согласны все соседние народы». Цитата закрывается. Вот очень важна последняя фраза, что с этой историей существования славян на голландских землях согласны все соседние народы. Ну, думаю, очевидно, что Мавра Арбени, будучи сам по происхождению славянин, описывает в своей книге историю не случайных однофамильцев, а истинных славян, проживавших на колоссальных территориях, начинающихся на берегах Атлантического океана. Обращу внимание на картину, фотографию. Это клад из кургана, так называемого княжеского кургана. Их в Голландии вскрыто, по-моему, 6 или 7. И вот в 3 из них найдены вот эти большие ситулы, из которых пили древние мед. Кстати, сохранилось в голландском языке слово «меде» и скрученные мечи. Ну, кто немножко увлекается археологией, знает, что подобного рода скрученные мечи находят по территории всей России, Украины очень много. В Гнездово найдены, я знаю, в кургане один из таких мечей. То есть, ну, это характерно для, в том числе, скажем так, и для славянской культуры. То есть, ну, как бы делайте параллели сами. Дальше еще один автор, Иоанн Петер Арендт, еще более поздняя книга. Вы заметили, что я иду от более ранних произведений к более поздним хроникам. Значит, Иоанн Петер Арендт, «Общая история Родины с ранних времен и до сегодняшнего дня 1840 года». Вот что он пишет, цитата. «Склавы и Венеты или Вилты обосновались в Южной Голландии и Утрехте. Слафенбюрг, Вилтенбюрг и, возможно, Витлам в устье Масса сохранили имена этих племен на долгое время в Нидерландах». Значит, вот как бы это доказательство по хроникам, но существовало и, скажем так, материальное доказательство того, что славяне присутствовали на этих землях. в городе Утрехте, это еще вот одна фотография конца XIX века, на заднем плане башня кафедрального Утрехтского собора, дом фон Утрехт. Вот сейчас речь пойдет именно об этом соборе. Так вот, в Утрехте, в кафедральном соборе, дом фон Утрехт, долгие годы висели два уникальных щита. Голландцы называют это таблицами, подтверждавшими факт владения этим городом славянами. Эту информацию я нашла в книге «Голландские памятники истории искусства провинции Утрехт» 1956 года издания, автор Хаслинхаус. То есть еще после войны, в 1956 году, осмеливались как-то и что-то говорить на эту тему. Сейчас, я как и говорила, это уже окончательно запрещено. Итак, цитат из этой книги. На одной из двух таблиц, 14 или 15, то есть автор не знает точно, какая из этих таблиц, которые раньше висели в кафедральном соборе «Дом в Утрехте», даже упоминалось, что римский замок был разрушен «Ферославика Генс» – диким славянским народом. То есть на обозрение всех прихожан центральной кафедрального собора. Извините, цитирую дальше. А впоследствии «Турибус Эксельсис» – высокие башни – были восстановлены. И что этот «Каструм Вилторум» – замок Вилторум, затем снова другим племенем, до основания был уничтожен. Цитату закрываю. Славяне Вилты не только владели Утрехтом, но и дали ему свое имя – Вилтенбюрг. О том, что это были те самые славяне, выдает фраза «Ферославика Генс». Ибо славяне в умах захватчиков-паразитов могут быть только диким народом. И вот еще одна замечательная фраза из этой же книги Хаслинхауса, цитирую. «Вилтен или Велтен или Вилзи, согласно Адаму Бременскому, были славянским племенем, жившим в Мекленбурге и Померании, а это уже Восточная Германия, известным своей борьбой против Карла Великого». Ну, как говорится, где только наши не бились с кровавыми завоевателями. Надеюсь, я привела достаточно доказательств, не очень утомила слушателей, но чтобы убедить слушателей, что голландские славяне есть суть современные славяне, проживающие на территории современной Западной и Восточной Европы. Но вот, хочу вишенкой на торте вам выдать еще одну цитату из хроники 1620 года, которая меня в свое время просто потрясла. Я вывела скрин из этой книги 1620 года. Здесь я сначала приведу перевод, а потом скажу, что там написано. Итак, цитата. «В год после рождения нашего Господа, в 370 или около того, то есть мы, обращаю внимание, в 370 году было еще известно о присутствии славян в Голландии. Итак, в 370 год или около того сделали вилты, что сейчас являются основателями. Вилты являются основателями. И славяне, они теперь есть голландцы. И недерсасен, что сейчас являются фризами. И собрались, и обменялись, и образовали очень большой народ, и двинулись на кораблях вверх по Рейну». Ну, куда они двинулись, другой вопрос. А вот эта фраза, подчеркнута красным, «Славен dat zijn nu Hollanders», я думаю, очень показательно славяне, что есть сейчас голландцы. Ну вот, как-то так. Елена? Да, Оля, а скажи, пожалуйста, есть ли другие авторы-исследователи, которые, как и ты, смогли найти славянских предков на крайне западных территориях Европы? Так, сейчас отвечу на этот очень интересный и такой, на самом деле, очень глубокий вопрос. Дело в том, что когда я только столкнулась с этой темой, поиски фактов происходили буквально в кромешной тьме. Дело в том, что есть еще множество других доказательств: культура, традиции, мировоззрение. Вот даже не поверите, имена и культурные пристрастия, подтверждающие присутствие славян на Нижних земель. То есть настолько много схожего уже не в менталитете, но все еще в культурных аспектах между двумя народами. Но эти данные разрознены, перемешаны, частично выскоблены католической церковью, нивелированы. Их надо искать. Они есть, это факт. Но это колоссальный труд. И в какой-то момент мне была нужна вот точка опоры. Я стала искать, ну, неужели не может быть такого, что больше никто не видел такого, таких очевидных вещей. Ну, может быть, я просто, ну, очень-очень сильно ошибаюсь. Вот. И, в общем-то, такую точку опоры я нашла. Я нашла упоминание о голландских славянах в исторических трудах отечественных историков. Наших отечественных, российских. Эта тема была однажды, правда, все-таки однажды. Если нет, и если меня слушатели поправят и дадут мне еще ссылку на кого-то, я буду очень благодарна. Но до этого момента я нашла только указания русского немца-историка Александра Федоровича Гильфердинга. Вот слово «немец», наверное, здесь ключевое, потому что Александр Федорович великолепно владел русским и немецким языками. Из его книги «История балтийских славян» явственно видно, что он был знаком с голландской хроникой еще более ранней, чем та, на которую я ссылалась в своем исследовании. То есть если я говорила о хронике 1517 года, то он говорил и писал о хронике 15 века. То есть на век раньше. Из его слов очевидно, что в этой хронике 15 века есть или была, я ее не нашла, дополнительная информация о голландских славянах. Голландским славянам у него уделена одна графа, она очень маленькая, я сейчас хочу зачитать ее целиком, но чтобы вы понимали, что как бы эта тема была уже раскрыта, ее уже подымали, но, к сожалению, она... осталась незамеченной для основной массы историков. Это портрет Александра Федоровича Гильфердинга. Итак, цитата из его книги. «Кроме того, есть голландская летопись, которая очень часто, здесь я упор делаю, очень часто упоминает о поселениях славян-вилтов, вилетов между Фризами и Нижними Саксами в Северной Голландии и Гельдрии. Это провинция Гельдерланд сегодня. И о постройке около Утрехта славянской крепости Вилтенбюрг. Эта летопись, правда, составлена в 15 веке. Замечательно в его хрониста рассказе, что голландские славяне обитают там с самых древних времен и хоть воинственны, но живут в ладу с окружающими фризами и саксами. И вот здесь очень интересно. Эти три народа избирают себе общих вождей, и славянский город Вилтенбюрг является у них как бы столицей. Утрехтский летописец, я продолжаю цитировать Александра Федоровича, повествует, что в века глубокой древности славяне-вилты, изгнанные из Англии, прибыли в Голландию и там основались. Он сообщает нам определенно только 2-3 события, и то самых бесцветных, именно что король франкский Дагоберт в начале VII века покорил фризов и славян-вилтов, разрушил Вилтенбюрг и укрепил город Утрехт. То есть он разрушил Вилтенбюрг и переименовал его в город Утрехт. Что Пипин Геристальский, полностью подчинив своей власти Славонию, вот это слово я вообще не встречала ни в одном позднейшем издании, то есть речь шла там даже о Славонии, итак, полностью подчинив своей власти Славонию и Голландию, превратил их в область, которая получила название Восточной Франции. Ну, историкам она известна как Лотарингия. Дальше цитируем. Но до ныне еще названия местностей гласят об этой ветви славянского народа, занесенной в такую даль и заглохшей среди чуждых народов Запада. Таковы местечко Вилтенбюрг близ Утрехта, Вильта, Веденец, то есть он считает это Веденец, Камен, Свято и другие. Увы и ах, но последние три названия поселений я не смогла найти на современной карте Голландии. Вероятно, их переименовали или исковеркали истотные наименования, как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Хочу обратить внимание, исследование Гильдерфинга издано 170 лет назад, в середине XIX века. И никто серьезно его не воспринял. Никто. Хотя звоночек прозвенел. И вот, в общем-то, у меня возникает вопрос. Не верили, не могли поверить, закостенели своей академичности, ну, или не было историков, которые взяться за эту тему. Не знаю. Но мне этот факт, конечно, очень сильно удивляет. Мы застряли на нормандской теории и не можем никак из нее выкарабкаться, тогда как нам дали клубочек и сказали, вот здесь потяните за ниточку и работайте только с другой стороны. Но никто на это не обратил внимания. Еще хочу большой поклон отвесить Мавра Арбини. Я его уже цитировала выше. Этот человек проделал колоссальный труд, перечитал огромное количество источников, часть из которых для нас, увы, уже утеряна и, похоже, безвозвратно. Но можно здесь воскликнуть «О чудо!». Выясняется, что он опирался в своей книге «Славянское царство» и на хроники, которые в разных вариациях и переписях еще доступны для массового читателя. В частности, голландские хроники, в которых упоминаются славяне как первые насельники земель, названных позже Голландией. То есть я бы на месте историков повнимательнее отнеслась к Мавру Арбини. К сожалению, его цитируют только альтернативные историки. На самом деле этот человек проделал колоссальную работу, оставив нам колоссальные знания, которые, к сожалению, в других источниках уже утеряны. Таким образом, помимо непосредственно голландских хронистов, о славянах на крайне западных территориях Азии, а именно в Голландии, упоминали в своих трудах только два человека. Мавра Арбини в XVI веке и Александр Гильфердинг в веке XIX. Мне выпало счастье поднять эту тему. Очень хочется надеяться, что она не потеряется опять, так как есть ощущение, что лет так еще через 100 о ней не будет вообще никакой возможности говорить. Так что я надеюсь, что я смогу заинтересовать именно этим направлением в истории, в изучении истории славянства, людей, интересующихся, желающих знать больше о своих предках. Я вывела на экран последний слайд. Еще раз, это те самые города, и обвела их, то есть в моем понимании славяне жили именно вот где-то на этих территориях в Голландии. Это большая часть Голландии, ее центральная и южная часть. И, в общем-то, я думаю, можно с большой долей уверенности говорить, что вот именно эти территории в Голландии, я здесь еще оговорюсь, потому что на самом деле мое изучение приводит меня к тому, что они жили значительно южнее Голландии, но это, опять же, не тема сегодняшнего разговора, вот, что именно на этих территориях проживали славяне-вилты. У меня на этом все. Лена? Да, благодарю тебя, Ольга, за интересный рассказ, за то, что поделилась с нами своими мыслями на эту тему, своими знаниями великолепными. Ну что ж, спасибо. Я предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы», которые прислали уважаемые слушатели и зрители. После небольшой отбивки, уважаемые слушатели, Ольга ответит на ваши вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сказитель Ольга Семенова, Роттердам. Она поведала нам свое видение данной темы и готова сейчас ответить на вопросы слушателей и зрителей. Итак, первый вопрос у нас задала Юлия. Я живу в Голландии, недалеко от Роттердама, и буду рада познакомиться со славянами, живущими здесь. Есть ли здесь группа, объединяющая славян? Пожалуйста, Ольга. Насколько я знаю, вот конкретно группы, объединяющие славян, нету. Есть Русская Православная Церковь, я думаю, это известно, есть Русский Центр в Гааге, и, в общем-то, соратники, с которых находятся через социальные сети, и происходит обмен информацией. Но это, наверное, пожалуй, все, к сожалению. Угу. Хорошо. Следующий вопрос задает Солнце. Ольга, здравия. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы исследовать этот вопрос? Вам кто-то подсказал направление, или вы сами случайно вышли на него? Благодарю. Ну, может быть, солнце не с самого начала слушает эфир, да? Оля, да. Ну, пожалуйста. Да. Ну, я повторюсь, да, но, наверное, в нескольких буквально словах. Изучение этого вопроса началось именно с голландского языка. У меня есть большая-большая работа, связанная с доказательством того, что в основе голландского языка лежит именно славянский язык. Я, в общем-то, смогла разобрать более 200 слов, которые имеют вот типично славянское происхождение, обосновать способы чаромутия этих слов, каким образом они были заколдованы, почему они перестали ощущаться нами как славянские слова. Я очень надеюсь, что меня Славянское радио еще пригласит, и об этом можно рассказывать, в общем-то, много и интересно. А уже потом, значит, разобрав эту тему, как бы я подумала, что ну, надо доказать и то, что здесь говорили на славянском языке, и стала разбираться с топонимикой. Вот, первый город, на который я вышла, оказался Утрехт. И это, пожалуй, единственный город, в котором, например, в Википедии, в какой-то доступной медиа сфере можно найти еще что-то о том, кто его основал и как. Но потянув потихонечку за клубочек, потянулся, выходила на другие города. И в итоге, в общем-то, сложилась такая четкая картинка, в общем-то, подтверждающая тот факт, что действительно голландцы и жили на этих территориях, и говорили на славянском языке до тех пор, пока их, как и восточных немцев, не унемечили. То есть я считаю, голландцы – это иваны, забывшие свое родство. Елена? Да. Следующий вопрос задает Валерий Лавриненко. Знаете ли вы что-нибудь о книге VIII века «Путеводитель по славянским землям для императоров франков»? Абодритов там называют ваграми и варягами. Тем самым рушится вся нормандская теория, спрашивает Валерий. Ну, здесь такой вопрос-ответ, да. Нет, именно об этой книге я ничего не знаю, слышу об этом впервые, но вагры, варны, это я вот об этом просто в этой беседе, в интервью не стала упоминать. Эти названия этих племен, которые тоже считаются славянскими, тоже упоминаются на территории Голландии. То есть помимо славян-вилтов были еще варны-варги, но в общем-то, мое исследование привело меня к мысли о том, что они пришли именно с востока. Если славяне-вилты заселяли Голландию с запада, то эти племена оказались на территории Голландии с востока. Но это другая отдельная большая тема. Да, это так. Так, хорошо. Следующий вопрос задает Александр Клочко. Где проживало славянское племя ванов? Ван Гог, в скобках он пишет, Людвиг ван Бетховен. Не могу ответить на этот вопрос. Да, я слышала, что некоторые исследователи считают, что вот эта приставка «ван», прилагающаяся к фамилии, как бы указывает на то, что это «ван Иван». Я немножко не соглашусь с этим мнением, потому что, в принципе, эта приставка, если ее переводить на русский язык, это скорее будет помощь в определении слова «чей». То есть мы говорим «ты, Петр, чей?», «я, там, Иванов». Да? То есть вот это «чей» и есть, в общем-то, «фан». То есть он там «ян», «фан», «чей», «фан», «герард». Да? То есть Иван, Петр, фан Герард, то есть Петр чей Герарда. То есть я не связываю напрямую вот эту фан с Иван. Это, скорее всего, особенность голландского языка, который утратил падежи и падежные окончания. То есть мы не можем сказать Иванов в голландском, мы можем сказать фан Иван, то есть чей Ивана. Елена? Следующий вопрос задает Аметиста. Здравствуйте. Если голландцы – это тоже славяне, а немцы – родня голландцам, то немцы тоже славяне? Ой, великолепный вопрос. И, как говорится, не в бровь, а в глаз. Я сейчас попробую. Я могу дать такой более развернутый ответ на этот вопрос. Можно, да? Конечно. У меня есть карта. Сейчас, да, я выведу на экран, попробую. Так, вот она. В какой-то момент я задалась тем же вопросом, кто же являются на самом деле эти самые немцы. И парадокс заключается в том, что их очень условно можно назвать некими германцами. Вот давайте просто я по карте вас проведу, и вы, в общем-то, сами сделаете определенные выводы, даже как бы без конкретных фактов. Вот смотрите, у нас Восточная Европа – это Польша, славяне, да? Поляки граничат с Моравией. Моравия – это Чехия и Словакия, это славяне. Дальше, немножечко на запад, те, кого превратили в немцев, это так называемые балтийские славяне. То есть вот эти онемеченные товарищи тоже, в общем-то, славяне. Не в общем-то, а стопроцентно славяне, да? Вот. Потом мы спускаемся вниз с востока на юг, Панония. Значит, Панония – это современная Австрия. Вот насчет Австрии хочу отдельно сказать. В XIX веке чешский ученый Шемблер нашел около 1000 славянских топонимов, названий рек, гор, равнин и местечек на карте Австрии, о чем он написал в своей книге «Западные славяне в древности» 1860 года. То есть, опять же, мы говорим о Панонии, подразумеваем славянские племена, которые проживали на этих территориях. Дальше мы идем на юг, балканские славяне. Чуть-чуть, значит, на запад, юг, норики. Нориков в поезде временных лет так и пишут. Норики, что есть славяне. Идем на запад. Реты. Реты или реции считаются потомками этрусков, которые бежали от римских завоевателей через горы, через Альпы на эти территории. И получается, на западе у нас нету никаких батавов, у нас жили славяне-вилты, которые жили в течении реки Рейн, это вот где-то отсюда. И, как я вам зачитывала информацию из хроники, они пошли на юг, это, соответственно, южнее Рейна, южнее Масса, сюда режнее Шельды. И по большому счету они заселили не только территории Южной Голландии, но и территории Бельгии и далее на запада, северо-запад, нет, юго-запад, северные территории современной Франции. То есть вопрос остается вот эти территории. Кто заселял? Ну, зажатые между одними славянами и другими славянами, как бы кем могут быть племена, проживавшие на этих землях? К тому же, в общем-то, слово «германец» – это не этно-территориальный термин. Это скорее политический термин. То есть римляне называли германцев всех, кто не входил в Римскую империю и как бы был противником римского рабовладельческого менталитета. Вот. Поэтому то, что их называют германцами, ну, я также могу их назвать там, ну, китайцами, ну, какая разница. То есть, а кто были, по сути, эти люди, в общем-то, ну, вопрос уже менее открытым. То есть надо исследовать эту тему более глубоко. Но, опять же, повторяю, зажатые с двух сторон между славянами, я бы хотела обратиться к русским немцам, которые живут много лет в Германии, прекрасно знают язык, прекрасно знают менталитет этого народа. Я несколько раз сталкивалась, мне писали сообщения, но мне бы хотелось серьезных исследований. Вот именно кто-то взял бы, почитал Адама Бременского только в оригинале. То есть я думаю, что можно было найти потрясающие вещи, которые нам до сих пор неизвестны. И я более чем уверена, что владеющие немецким могли бы найти потрясающие факты, говорящие о том, что на этих территориях также жили славяне. Елена? Да, благодарю тебя, Ольга, за такой обширный ответ на вопрос, скажем так. Дальше реплика от Татьяны Межниковой. Огромная благодарность Ольге за ее кропотливую и очень важную работу. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, Оля, вопросов в чате больше нет. Угу. По традиции я предлагаю тебе, Ольга, сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Да, сейчас скажу. Скорее даже таких не столько добрых, сколько пожеланий у меня будет. Пожалуйста. Как я уже и сказала, что вот мое ощущение сложилось, что голландцы это и стали теми самыми Иванами, которые забыли свое родство. Ведь недаром эта поговорка дожила до наших дней. ну, мое субъективное мнение, тем не менее, я считаю, что голландцам сознательно вытерли память. Так легче управлять людьми. Тем, кто не знает своих корней и истоков, легче сломить волю, навязать чужие ценности и чужие нормы морали. Посему я не устаю призывать, говорить, учите своих детей почитать и уважать своих предков. Не стесняйтесь своих предков, и тогда ваши внуки и правнуки будут помнить и почитать вас. Это вот мое пожелание. А еще буквально одно слово. Если вам недостаточно было той информации, которая, в общем-то, прозвучала сегодня, у меня есть свой YouTube-канал, там очень много дополнительной информации с дополнительными слайдами, картинками, визуальными изображениями. Вот, и будет очень здорово и интересно, если вы сможете узнать для себя нечто еще большее. Елена. Я благодарю тебя, Ольга, за сегодняшний эфир, за ответы на вопросы. Вот, мне кажется, что тема была интереснейшая, нашим слушателям тоже было интересно слушать ее. И надеюсь, что обязательно кто-то зайдет на твой канал и узнает что-то большее. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я от всей души благодарю всех наших слушателей за интересные вопросы и реплики. Желаю всем всего самого доброго, благополучия и здоровья. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.